Знаешь, и так тебе здесь не хватает. И снова иду по проспекту, глотаю рекламу прохожих. Машины сигналят, но не замечаю. Держусь и опять спотыкаюсь. Уж лучше домой на трамвай, на наших с тобой любимых местах. А я хотел бы дать ей все, о чем мечтает женщина. То кольцо и то колье, чтоб со мной повенчана. Я хотел бы дать ей все, чего захочет душа. И пусть не сразу, постепенно, тихо, не спеша. Скажи, за что ты послана мне на моем пути, чтобы мозг не выносить и при этом любить. Скажи мне честно, может, заплатила ты гадалкам, что сейчас я так боюсь, чтобы ты не пострадала. Я простой студент, бармен, спортсмен, но нету бабок. Я не мечта той девушки, которая на бабки падка. И я надеюсь, Бог поможет планы мне осуществить, чтоб потом, кто рядом был, сполна смог отплатить. Я считал, что ты богат, пока ты добрый и верный. Но вокруг считают, если в руках айфон последний. Плюс тачка бренд и хата, чтобы комнат побольше. А для меня обнимать и понимать, что нет ее дороже. Как тебе здесь не хватает? И снова иду по проспекту, глотаю рекламу прохожих. Машины сигналят, но не замечаю. Держусь и опять спотыкаюсь. Уж лучше домой на трамвай, на наших с тобой любимых местах. Фрейд говорил, мы сами знаем, кого нам любить. В голове уже есть портрет, с подписью ловит. Мы часто ищем любовь со взглядом первым. А главное, наверное, оказаться рядом с верным. Ситуация двоякая, я вроде безумно счастлив. Но бывает ссоры со словами, что убивают напрочь. Все говорили мне, что это любовь больная. Но мысли трезво невозможно, когда накрывает. Любовь как наркотик, с ней тяжело бороться. И чтоб не умереть от ломки, нужно уколоться простым решидом твоим. Но есть одна угроза, что умирают не от ломки, а от передоза. Ты мой наркотик, ты зависимость, ты передоз. Ты мое небо, мое солнце, океан и космос. Моя болезнь, моя простуда и мое лекарство. Ты для меня весь мир, и без тебя он не прекрасен. Как тебе здесь не хватает? И снова иду по проспекту, глотаю рекламу прохожих. Машины сигналят, но не замечаю. Держусь и опять спотыкаюсь. Уж лучше домой на трамвай, на наших с тобой любимых местах. Ты, как тебе здесь не хватает? И снова иду по проспекту, глотаю рекламу прохожих. Машины сигналят, но не замечаю. Держусь и опять спотыкаюсь. Уж лучше домой.